Заключение. Сказка. Секрет счастья. Где-то, в каком-то городе, а может и не в городе, жила девочка со своими сестрами, или, может быть, братьями, или с родителями. Но главное, она очень хотела и мечтала, чтобы все люди были счастливы. Она не только мечтала, но и действовала. Пока город спал крепким сном, она старалась. Каждую ночь перед сном собирала спокойные ночи для каждого члена семьи и для всех хороших людей планеты, чтобы обеспечить им безмятежный сон. Как она это делала? А просто. Настойчиво подходила к домашним и говорила «спокойной ночи», получая от них ответные пожелания. Мысленно собирала их, а ночью раздавала. А если дома были гости, ее счастью не было предела, так как шансы получить больше драгоценных пожеланий увеличивались. Иногда в своей смешной пижамке со слониками она подходила к гостям несколько раз и собирала запас на случай, если вдруг ее отправят спать без волшебных пожеланий. А такие дни бывали, когда взрослые отправляли девочку спать, не отвечая на ее упорное пожелание спокойной ночи. «Сколько раз можно желать спокойной ночи? Быстро иди спать!» — строго говорили они. Вот для таких случаев у нее был золотой запас. Она словно открывала шкатулку и доставала свои драгоценные пожелания. 5 спокойных ночей для своей семьи и для всех добрых жителей планеты. Утром рано, просыпаясь от шаловливых лучей солнца и пения птичек, она безмерно радовалась. Ее старания не прошли зря. Солнце встало для всех. День начинается. Значит, все хорошо. А если вдруг ее отправляли спать без спокойной ночи, да и запас истощался, она обращалась к кому-то очень важному, может быть, к Богу или вездесущему духу, и просила: «Сегодня ты дай всем спокойной ночи от себя, а завтра я соберу и отдам тебе долг. Не оставляй нас, прошу тебя». И, между прочим, незримый и всемогущий друг всегда шел ей навстречу. И ночь была для ее семьи и для всех остальных мирной и спокойной. Поэтому девочка твердо верила, что все на свете происходит только благодаря ее стараниям. Шло время. Она росла. И скоро поняла, что жизнь устроена гораздо сложнее, нежели ей казалось. Несмотря на все старания, в мире много страданий и несправедливости. Но она не сдавалась. Старалась еще больше, трудилась изо всех сил, чтобы улучшить мир. Но в итоге девочка поняла, что ее старания не всегда помогают нуждающимся. Более того, ничего толком и не меняется. И стала девочка унывать. Мир показался ей тусклым, неинтересным, несправедливым, даже враждебным. «Люди нехорошие», — думала она. «Несмотря на мои старания, они обижают меня, ранят друг друга, придумывают оружие, чтобы уничтожить себе подобных. В мире так много зла, как я устала». И тогда она решила найти секрет счастья. Тайный рецепт гармонии в мире. Она верила, где-то есть секрет счастья, и она обязательно его найдет, а потом расскажет о нем всем. И тогда все на Земле станут счастливыми. Правда, иногда ей казалось, будто все и так хорошо, что менять мир вроде бы и не нужно. Бывали дни, когда солнце светило ярче прежнего, а соседский мальчик уже не казался таким противным и вредным. Он любил залезать на тутовое дерево и упрямо сидел там, пока его мама, маленькая и сильная женщина, не начинала его искать. И девочке даже становилось немного жаль мальчишку, когда его чумазого с ободранными коленками отпаивали настоем из трав, потому что у него болел живот, ведь он запивал янтарные ягоды ледяной водой. Но это было нечасто, недолго, совсем иногда. Под обжигающим медовым солнцем медленно и лениво текли ее дни. Кивали белыми соцветиями зонтики белой сныти. И она свято верила, что когда-нибудь обязательно найдет рецепт и разгадает тайну счастливой жизни. «Как же мне найти счастье для себя и других?» — думала она и дни, и ночи напролет. Однажды не вытерпела и решительно собралась в путешествие. Она, конечно, не знала, сколько препятствий и трудностей ждет ее на этом пути. Даже не подозревала, что встретит на нем трех противных призраков — госпожу Гордыню, матушку Алчность и сестрицу Зависть. И не понимала, что увяжутся они за ней в путь из-за ее трудного характера. Откуда ей было догадаться, что пока она испытывает эти чувства, ей трудно будет угнаться за счастьем? Откуда знать, что с того дня, как она разозлилась на мальчишку-сорванца, возненавидела ворчаливого старика-соседа, обиделась на своих подружек, именно с тех минут проникли в ее сердце злость и раздражительность, зависть и обида. Они, в свою очередь, послали ей окаянных спутниц. Но, не ведая о трудностях, девочка приняла твердое решение. «Я найду секрет счастья», — твердила она, собирая любимый рюкзачок в дорогу. «Обязательно найду». Потом она шла по незнакомым тропинкам и дорогам, как заклинание повторяя: «Я иду искать счастье». Призраки, словно тени, устало тащились за ней по пятам, ни на минуту не оставляя ее наедине с собой. Может быть, поэтому всю дорогу она, вспоминая разные случаи, то впадала в ярость, то обижалась, то ее накрывала тоска и уныние. Но она все равно продолжала идти, в надежде, что скоро все случится, и она найдет долгожданное счастье, а ужасные призраки наконец-то отстанут от нее. Дорога казалась бесконечной. Девочка устала от странных поворотов, спусков и подъемов. Иногда ее посещала мысль, что ничего не выйдет, и на самом деле никакого счастья и не существует, а она просто придумана людьми. Но вот деревья расступились, и она вошла в небольшую лощину. «Наконец-то я смогу немножко отдохнуть», — подумала она, и села на травку немножко отдышаться. Травы на закате источали тонкий и сильный аромат. Птицы понемногу начинали ночные распевки. И вдруг она увидела. Среди сочного изумрудного луга уютно лежит, переливаясь всеми цветами радуги, волшебный шар. Он ярко светился. От его света можно было ослепнуть. «Может быть, это и есть то, что я ищу так долго?» — воскликнула она. «Да, я нашла тебя, моя радость. Как долго я искала, и как рада, что наконец нашла тебя!» Усталое личико девочки сияло от радости. Но, сделав несколько шагов к шару, она вдруг увидела около него силуэт старика, который молча сидел на пенечке рядом. Девочка решительно начала движение к шару. Хотела пройти сквозь ослепительное сияние, исходившее от шара, но прорваться не смогла. Яркое свечение не только ослепляло, но и, как жесткая преграда, запрещало движение вперед. Она поняла: дальше нельзя. «Что за несправедливость?» — подумала девочка. «Почему я даже приблизиться не могу, а старик сидит совсем рядом с шаром и даже не щурится? А я не могу подойти к нему, словно между мной и шаром невидимая граница». «Этот шар волшебный», — тихо промолвил старик, сложив узловатые руки на массивном посохе. «Сможешь взять его? Познаешь великий секрет, как сделать мир счастливым. Ведь ты этого хочешь. Но ты знаешь, не все, не каждый может брать в руки этот шар. И даже если возьмет, не всякий способен его унести». «Но почему я не могу приблизиться к нему?» — расплакалась девочка. «Я преодолела такой путь, чтобы найти его. Человек, который мог бы унести его с собой, — прошептал старик, и шепот его прозвучал в безмолвии леса громовым раскатом. Должен быть внутренне готов к такому сиянию. Он сам должен быть чистым, светлым и добрым. «Ну, — сказала наша путешественница, расправив плечики, — как раз с этим у меня нет проблем. Доброта — это про меня». И смело сделала несколько шагов к шару. Но не успела она подойти, дотронуться до блестящей поверхности, как почувствовала сильнейший удар, словно ее ударила молнией. Она упала и прижала ладошки к глазам, потому что они невыносимо болели. «Если я даже прикоснуться к нему не могу», — отчаялась она, «как же я возьму его в руки? Как унесу с собой? Неужели все так плохо?» «Не расстраивайся, милая, и не плачь», — услышала она голос, в котором звучала улыбка. «Очень мало людей на планете, кто может дотронуться до этого шара. Но при желании это возможно, лишь при сильном желании». Она подняла на старика заплаканные глаза и почувствовала, как от него мощными волнами идет бесконечная доброта. Но вместо шага вперед к свету она встала, отряхнув от мха исцарапанные коленки и, утирая слезы, поплелась в гущу темного леса, грустно оглядываясь на пульсирующий свет. Васильки небесного цвета, которые сопровождали ее всю дорогу и так помогали ей своими голубыми искрами в сумерках, даже они выпрямились и отворачивали головки от нее, клонились в сторону манящего света. «Даже васильки отворачиваются от меня», — подумала она с грустью. Тропинка петляла, пестрела пурпурными цветами и, казалось, вела к неведомой цели. И тут она увидела большой и старый пень, на котором сидел снова тот старик. Удивительно! Только что он был рядом с волшебным шаром, а сейчас уже перед ней. «Что же?» — подумала она. «Он везде, этот седоволосый путник? Нет, пожалуй, я не стану ничему удивляться». И действительно, что могло быть более странным и одновременно более естественным в сказочном мире? Она откинула со лба влажную прядь волос и недоверчиво взглянула на старика. «Не нужно так расстраиваться», — промолвил он. «Ты ищешь счастье и хочешь поменять мир, но для начала все-таки необходимо научиться взять в руки шар. А откуда вы знаете, что я ищу счастье?» Начала была девочка, но осеклась, потому что почувствовала, этот странный старик знает о ней все. Все о ней и ее жизни. «Что я должна сделать, чтобы коснуться шара?» Из последних сил выдохнула она. «Ничего особенного. Нужно всего лишь открыть свое сердце и стать светлой и чистой в помыслах. И это все? Ну, я и есть такая», — пробормотала девочка. «Наверное, нет, если ты не смогла дотронуться до сферы любви», — ответил старик. «Так этот шар называется сфера любви?» — воскликнула она. «Но кто объяснит мне, что и как исправить в себе, чтобы стать его достойной? Как стать чистой? Мне очень нужен этот шар». «Никто, только ты сама», — твердо ответил мудрец. И ей показалось, будто его голос утонул в шуме радужных крыльев стрекоз, взлетевший над вечерним лугом. «Я? Но у меня и так все хорошо. Я добрая, отзывчивая и очень стараюсь, чтобы все тоже стали такими. Но у меня плохо получается, потому что в мире много злых и алчных людей. А я не такая, я добрая», — раздраженно сказала маленькая путешественница. «Да, да, и когда кто-то говорит тебе, будто ты должна поменяться, тебе совсем не нравятся эти слова, и ты сразу обижаешься». «Да, меня часто обижают, и что из этого? Я же не виновата!» — выкрикнула девочка. «А обижаться незачем. Эти ситуации лишь указывают на твой иногда невыносимый характер», — улыбаясь, сказал мудрец. «Они лишь помогают тебе увидеть себя со стороны. Ну, если хочешь шар, придется посмотреть на себя со стороны. А это больно? Засомневалась девочка. Больно, еще как. Ведь это совсем непросто увидеть себя со стороны. Тогда объясни, как это бывает? Может, я все-таки справлюсь, я сильная. Помнишь, недавно ты поссорилась с подружкой после того, как в классе на уроке живописи похвалили ее, а не тебя? Еще как помню, воскликнула девочка. А ты откуда знаешь? Я знаю все, ответил он. Чувствую людей, их истинные эмоции, невидимые человеческому глазу. А как ты думаешь, почему она сразу же забрала карандаши, которые она же и подарила тебе? Потому что она жадина и завидует мне. Наверное, хочет, чтобы только ее хвалили. Ты так хорошо видишь ее со стороны, продолжал таинственный старик. И тебе сразу было понятно, какая она. Ты запросто решила, что она жадная, раз забрала подарок обратно, и завистливая, раз отказалась порадоваться твоему успеху. А давай перейдем к тебе. Ты помнишь, например, историю про сочинение? Я ничего тогда особенно не сделала, смутилась девочка. Не стоит мне врать. Строго оборвал ее старец, взглянув на взбодрившихся спутниц девочки. Призраки прямо-таки пустились в пляс от радости. Ты увидела, что твоя подруга написала прекрасную работу. Учительница хвалит ее и даже хочет отправить сочинение на конкурс. А ты что сделала? Ничего, прокричала девочка, почему-то тоже оглянувшись на своих спутниц, которые уже кричали от восторга, потирая ладони и издавая странные визги. Да ничего я не сделала, просто случайно уронила на ее работу банку с краской. А вам нечего радоваться, обернулась она в сторону бесновавшейся троицы. Она сама упала, эта дурацкая банка. Вы же не можете доказать, что это специально сделала. Все произошло случайно. Никто и не заметил, как село солнце. Тяжкая сырость подступила из-за стволов сосен. Деревья, такие теплые и медовые на закате, превратились в чудищ. А спутницы девочки, гордыня, алчность и зависть, вдруг потеряли весь лоск и стали гадкими и уродливыми наростами на стволах могучих деревьев. «Я же говорю, малышка», — продолжал старик, не обращая внимания на изменившийся пейзаж, «что вижу все твои помыслы и истинные чувства. Малейшее движение твоей души вижу. На самом деле тогда в классе никто не догадался, что ты специально уронила банку с краской. Но об этом знаем оба мы. И это более чем достаточно. Ваши истинные помыслы, если они не чисты, словно черные волны загрязняют пространство. Меня очень огорчает это. Но меня спасает любовь. Вы еще многого не понимаете, как маленькие дети. Вам кажется, если умело скрыли что-то друг от друга, все будет хорошо. Но это не так. Суть всегда в твоих помыслах, которых никто не видит. Но именно они соединяют тебя либо со злым, либо с добрым началом. Другие могут и не знать, что творится у тебя внутри. Но незримые силы добра или зла не дремлют. Они всегда начеку. Вот закон этого мира. Я жду, пока вы вырастете и начнете чувствовать жизнь по-другому. Сердцем, душой, а не только разумом, который отнюдь не все может объяснить и понять. Помни, если начнешь чувствовать сердцем, станешь мудрым. Как-то сразу стало зябко. То ли погода поменялась, то ли слова старика так подействовали на девочку. Между тем старик продолжал. Каждая мысль, каждое чувство берут начало от источника. И вопрос в том, какой источник ты выбираешь, какой источник питает тебя и кого ты кормишь своей энергией. Именно помыслы определяют твой жизненный путь. И если ты сделала истинно доброе дело, а никто его не заметил, не переживай. Главное, что ты выбрала добрый источник. и в это время все ангелы радуются за тебя. Если бы ты только знал, как они радуются. Поэтому очень важно разбираться в своих помыслах. Ну же, имей смелость и мужество. Его голос окреп и проникал в самое сердце. Рядом никого нет. Скажи мне, почему ты так поступила? Не хочу я говорить об этом, пролепетала девочка. Мне плохо, голова болит, я устала упрекать себя. Ты упрекала себя, но продолжала и не просила о прощении. Если ты поступила так со своей лучшей подругой, тогда кто ты на самом деле? Что за вопрос? Ободрилась девочка и, пригладив косы, уселась на крепкий пенек. Школьница, хорошо учусь, меня все хвалят. Стоп, стоп, стоп, перебил мудрец. Не то говоришь. Какой характер ты проявила тогда? Ведь минуту назад ты легко описала свою одноклассницу. Мою бывшую подругу? Не хочу вспоминать. Она завистливая и жадная. Я все о ней сказала. А что скажешь о себе? Не знаю, опустила голову девочка. Я думала, можно быть счастливой без самокопания. Не хочу думать о плохом. Не хочу думать, что была неправа. Зачем? Хочу быть счастливой и все. Чтобы стать счастливой, твердо сказал старик, необходимо добраться до чистого источника, которое есть у тебя внутри. Помни, тебя отделяет от него только твой сложный характер. Ты сможешь быть с ним всегда, если преодолеешь себя. И тогда никакие внешние обстоятельства не могут омрачить твою жизнь. Ты сможешь быть свободной. И что ж, задумалась девочка, для этого необходимо всего лишь узнать себя? Поэтому ты говоришь, что лучше наблюдать за собой, а не за другими? Видишь ли, услышала она в ответ, ты сама должна прийти к выводу, что вешать ярлыки на других легче всего. Труднее всего замечать, что творится у тебя под носом. Ну, замешкалась девочка, да, специально испортила ее работу, чтобы не отправили на конкурс. И она начала говорить, удивляясь сама себе. Говорила и говорила, захлеб сообщая все новые подробности. Внутри нее словно прорвало плотину, и воды обличения хлынули наружу, принося невероятный покой. Она говорила и одновременно глазами искала своих постылых спутниц, но их не было видно, может быть, потому что уже было темно, и они скрылись в темном лесу, где было так страшно. «А как ты думаешь?» — хитро улыбнулся старик, уловивший взгляд девочки, ищущей призраков. «Есть ли имя у этого чувства? Может быть, одна из твоих спутниц может подсказать, как называется чувство, когда тебе плохо, если рядом кого-то хвалят или кому-то больше везет, чем тебе?» «Ох, разве это...» — сдалась девочка. «Ну да, зависть. А ведь я так не люблю завистливых людей. Но выходит, и сама такая... Нет, этого просто не может быть». «И все же это так», — продолжал старец. «Но тебя совесть мучила, не так ли? Не говорила ли она тебе, что ты отклонилась от самого себя, от своих ценностей? Не шептала ли, что ты ступила на скользкий путь? Понимала ли ты сама, что к этому голосу нужно прислушаться? И разве ты это сделала?» «Нет», — сказала девочка. «Голос просил меня, иногда заставлял все рассказать, признаться, извиниться, но я не смогла, струсила. Выходит, я еще и трусиха, поэтому чувство вины преследует меня до сих пор? Какое противное, гадкое чувство!» «Чувство вины», — уклонился старик от прямого ответа, «подсказывало тебе, что именно было неправильно, а ты лишь должна была сделать выводы и исправить ситуацию, а не жить с этим, продолжая поступать по-прежнему и каждый раз вгоняя себя еще глубже в бездну отчаяния. Так вот, что означает наблюдать за собой. Но зачем это делать? Разве нельзя все забыть и идти дальше? Вот ты уже и отказалась от своей цели», — сокрушенно покачал он седой головой. «А ведь хотела дотронуться до сияющего шара, взять его в руки. Забыла уже, что даже коснуться его не смогла. Может, ты все-таки начнешь наблюдать за собой? Вдруг что-то новое узнаешь? Не хочешь? Боишься?» Наступила тишина. Она была такой плотной, что, казалось, ее ткань вкрапляются звезды в изобилии, высыпавшие на ночное небо. Она сгущалась вокруг малышки, стягивая ее тело все туже и туже. Мысли ее метались. А что, если он прав? Нужно всего лишь признаться. Нет, нет и нет. Как же не хочется. Как приятно думать, что все плохие, только не я. «Нет, моя милая», — тяжело вздохнув, сказал старик, словно отвечая на ее мысли. «Другого выхода у нас нет». Он протянул морщинистую руку и погладил ее по голове. «Чтобы дойти до источника любви, необходимо познать себя. И это, как ни странно, лучше всего получается в трудных ситуациях. Например, в той истории, как с краской. Как бы еще ты узнала, что в тебе живут трусость и зависть, злоба и гордыня, если бы не тот неприглядный случай? Да никак. Запомни, каждый раз, попадая в историю, ты получаешь шанс понять себя, познать свой характер». «И что ж», — воскликнула девочка, — «только так я познаю себя. Но я-то думала, будто должна, наоборот, следить за другими, стараться их менять, чтобы в мире было меньше несправедливости». «Помни», — терпеливо вздохнул старик, — «не нужно воевать с миром. Да, он не идеален, но он настолько не идеален, настолько не идеальна ты сама. Как думаешь, поменялась бы твоя жизнь, не будь с тобой дороги трех коварных спутниц? Они же влияют на твою жизнь. А ты этого не замечала. Разве не стягивает сейчас твою бедную кудрявую голову обруч сомнений? Это сверкающая звездами тишина, которую ты так стараешься разорвать торопливой речью». «Еще как», — согласилась девочка. «От мыслей, от тишины, от моих спутниц мне просто не было и нет покоя. Особенно оживляются они, когда я думаю о чем-то неладном. Тут же их не остановить. Вот видишь, ты начала их видеть. Они есть у всех. Но кто-то их видит, а кто-то нет. А не лучше, если бы я их тоже не видела? Нет, было бы еще хуже. Сейчас, когда ты стала их видеть, ощущать, ты можешь за ними спокойно наблюдать. И тебе понятно, кто устраивает тебе сложную жизнь, отдаляет от океана любви, радости и покоя. А так ты и знать не знала, в чем причина». «Да, думала, что виноваты другие, а не я». «Именно. Можно, конечно, жить и так. Ты будешь видеть проблемы лишь в других. Они будут тебя постоянно раздражать, ты будешь пытаться их менять, и целую жизнь проживешь в иллюзии, что вот уже совсем скоро поменяешь всех, и все будет хорошо. Но это мираж, мираж пустыни. Ты будешь гнаться за ним, он будет то исчезать, то снова появляться. А ведь каждый человек — как крепкий замок, врата которого открываются изнутри. И ключи от этих крепких дверей есть только у самого человека. Поэтому единственный, кого ты можешь менять, — только ты сама. Да, тебя будут умело отвлекать, будут убеждать, мол, ты тут ни при чем, тебе вовсе не нужно работать над характером. Даже собственный ум будет успокаивать тебя, уговаривать, что с тобой все более чем хорошо. Но ты не успокаивайся. Доходи до основ, до чистой истины. Смело иди вперед и бери с собой в дорогу мужество, терпение и любовь. У тебя все получится, я верю. Только так, — кивнул он седой головой. А после того, как познаешь себя, получишь право выбора, жить с этим или нет. Теперь взглянул он на расцветающее розовым восходом небо. А девочка и не заметила, что они проговорили всю ночь. «Ступай. Тебя уже, наверное, обыскались дома. Иди с миром. У тебя есть длинное время по имени жизнь. Его будет и много, и мало одновременно. Не теряй его. Не трать впустую. Будет еще немало ситуаций, которые помогут тебе. Познавай себя через них с любовью, терпением, интересом. Помни, ты владеешь бесценным даром жизненной энергии. Не трать ее на осуждение других. Обращай внимание только на себя. Ты в силах влиять на свою жизнь, добавлять к ней радостные краски. Ты даже сможешь менять остальных, но только через свои собственные изменения. Не забудь и о своих коварных спутницах. Они сейчас терпеливо сидят в чаще, ожидая подходящего момента, и могут появиться там, где ты их совсем не ждешь. Они следят за тобой, за твоими помыслами, за твоими чувствами. Их обмануть невозможно. Но ты не бойся их. Лучше подружись с ними. Они многое расскажут тебе. А кто подскажет мне, что я делаю правильно, а что нет? Пожала плечами девочка. Кто даст мне совет? Если захочешь, — ответил мудрец, — если пожелаешь стремиться к свету и океану любви, я всегда буду рядом. Ты всегда можешь мысленно обратиться ко мне. Ведь наши мысли — та же энергия. Ты не видишь ее, а я вижу. Твоя энергия не иссякнет, она будет бесконечна, если только помыслы твои и мотивы будут чисты. Поэтому знай, всегда, когда ты обернешься ко мне с чистым сердцем, я отвечу тебе. И еще, будь внимательна, наблюдай, ты можешь получить ответ на свой вопрос совсем случайно. Он может быть скрыт в твоих советах другим или в словах близких, знакомых, случайных прохожих, друзей. Ты можешь услышать его в песне, льющейся из распахнутого окна, поймать в шелесте листьев, углядеть в кустах распустившейся сирени, в трепете маковых цветков или почувствовать в мелодичном свисте дрозда рябинника, кормящего своих птенцов. Его может подсказать тебе синяя стрекоза, севшая на цветок лилового шалфея. А может быть, он почудится тебе в пении ночного соловья. Он может попасться тебе на глаза и в книге, и в газете, которую ты случайно откроешь. Ответы повсюду. Где ты будешь их искать? «Выходит, — прошептала девочка, — случайностей нет? Везде и кругом подсказки? И в мире все чудесным образом взаимосвязано? Мир полон чудес? Но никто не знает об этом?» Ответом ей была тишина. Утренний туман странно сгустился. А когда рассеялся, на поляне уже никого не было. Когда она вышла из леса, солнце поднялось высоко. Смешанные чувства владели юной странницей. Мысли теснились в голове, их стало еще больше, чем до беседы со стариком. Она совершенно запуталась, не понимала, что ей делать с вопросами, которые словно пчелы жужжали в ушах. «Понятно одно», — размышляла она, — «я не смогла дотронуться до шара, потому что совсем не так хороша, как мне прежде казалось. Я познакомилась с человеком, который все про меня знает. Для него нет никаких секретов. Он столько объяснял, а вопросов стало еще больше. Кто же даст мне ответы?» Он сказал: «Наблюдай». А что это значит? Ей хотелось плакать, ноги гудели. Только сейчас она поняла, что всю ночь не сомкнула глаз. Или это был сон. Она устала, ей было больно и одиноко. «Зачем я затеяла это все?» — терзалась она. «Зачем говорила со странным стариком? Не лучше ли было продолжать думать, будто виноваты все, кроме меня? Ведь так жить намного легче. Что делать, если я узнала про себя не все? Стану наблюдать за собой и узнаю еще много плохого. Что тогда меня ждет? тупик?» Она вздрогнула, и по ее спине пробежал морозный холодок. «Может быть, — пролепетала она, — пускай все остается как есть. С какой стати только я одна должна наблюдать за собой, а остальные? Многие злые. Уж злее меня это точно. Вот пусть и наблюдают, а я не хочу и не буду». Она незаметно припелилась к своему дому, поднялась в уютную комнату, присела на кровать, покрытую белоснежным покрывалом, и поняла, что-то изменилось в ней. То ли все предметы покрылись пылью, то ли слишком долго никто не открывал окон, но ей вдруг стало трудно дышать. Воздух с трудом врывался в легкие. Она вздохнула из последних сил и оцепенела. В углу, у окна, в тени серебристой шторы лежал точно такой же шар, какой она видела на изумрудном лугу, только абсолютно безжизненный и тусклый. И как она не замечала его прежде? А может быть, подумала она, я стала наблюдательной и, сама того не понимая, сделала уже первый шаг? Вы спросите меня, что же было потом? Потом, конечно, были и в жизни девочки, и другие приключения. И о них я когда-нибудь напишу в другой книге. Сейчас лишь скажу, что с каждым днем ей становилось все труднее и больнее. А шар все лежал в углу комнаты, пыльный и мрачный. Тем не менее, у нее началась другая жизнь. Нелегкая и не тяжелая, просто другая. Во всех событиях этой жизни она видела ключи и подсказки для себя. К сожалению, не все открытия были приятными. День за днем зеркало ее образа прояснялось, и в нем она видела себя настоящую, хотя и далекую от совершенства. Легче не становилось. Наоборот, добавился страх, что от себя и других она может ожидать всего, чего угодно. А ведь было время, когда она была твердо уверена, что вот-вот найдет формулу счастья, и она уже близка к разгадке его секрета. И хотя со временем она все больше узнавала себя, обещанного мудрецом утешения не приходило. Наоборот, ей стало труднее, чувства невероятно обострились. Не только свои изъяны, но и недостатки других стали видны, как на ладони. Она ловила малейшие движения своей несовершенной души, видела неискренность окружающих и ужасалась от того, как много людей ходят в масках. «Нет, нет, нет», — думала она, — «так не пойдет. Я отдаляюсь от счастья». Снова и снова возвращалась она к разговору на поляне, вспоминала слова, обещавшие ей, что помощь обязательно появится, если у нее будут вопросы. Но ведь они были, целое море, и она уже не видела смысла бороться с неприятностями и унынием, а главное, не понимала, с кем бороться, с собой или со всеми остальными. Нужно отдать ей должное, она была сильной девочкой, упорно продолжала свой путь, а в сердце крепко держала веру, сказанное мудрецом. Моменты уныния, в ее ушах всегда звенел голос старика. «Только наблюдай, только не останавливайся, только не унывай, все будет хорошо». Шли похожие друг на друга дни, и она постепенно привыкала, училась наблюдать и даже умудрялась иногда радоваться этому интересному процессу. Она так увлеклась, что во всем стала искать смысл происходящего. «Это как квест», — объясняла она подружкам, которые, конечно же, замечали волшебные изменения в ее характере, но не понимали, откуда они взялись. «Как компьютерная игра, которая требует усилий для перехода на другой уровень. Проходя начальный этап, ты словно получаешь доступ на другой уровень, а там начинаешь видеть обыденные вещи иначе. Это не всегда легко. Зато когда уровень преодолен, все меняется волшебным образом. Сердце чувствует тоньше, а душа наполняется восторгом от простых вещей, которых ты раньше не замечал, пение птиц на заре, цветущий бутон розы, аромат сиреневого тумана могут дарить невероятное чувство радости и счастья. Неясно, откуда в жизни появляются новые знания, которые умом не объяснить, это только можно сердцем чувствовать. И если раньше, увидев агрессивного человека, я сама злилась, то сейчас чувствую его несчастье, боль. Начинаю просить, чтобы ему было просто хорошо. А главное, каким-то непонятным образом появилась благодарность. Благодарю за все. За солнце, за дождь, за мои ошибки и за успехи. Я ценю не только хорошие ситуации, где меня хвалят, но и не очень приятные. Ведь именно они дают возможность мне перепрыгнуть с одного уровня на другой. Когда попадаю в неприятную историю, конечно, переживаю, а потом напоминаю себе, что это квест, и только решив задачку, я могу подняться на уровень выше. А там хорошо, и дышится легче. Тот, кто придумал такую игру, очень любит нас и хочет, чтобы мы были вместе. И мы будем, если пройдем все уровни, решим все задачи, которые он задает нам, чтобы мы пришли к нему. В какие-то моменты жизни она начинала думать, будто уже готова к встрече со старцем, готова спросить его, что же делать дальше. Да, жизнь ее поменялась. Она стала намного счастливее, чем тогда, когда стремилась менять мир, но по-прежнему не понимала, куда двигаться дальше. И тогда выросшая девочка приняла решение. Она снова покинет уютный дом и маленький сад и отправится в лес на ту самую поляну. Так она и сделала. И, добежав до лощины, села на тот самый пенек, на котором сидела, разговаривая со стариком. Села и начала наблюдать за природой. Теперь это было ее любимым занятием. Тучки собираются. Наверное, будет дождь. Ведь только минуту назад небо было ясным и чистым. Как быстро все меняется в природе. А у меня сколько слез, сколько гнева, сколько обиды случилось в моей жизни. И вот сейчас будут молнии, дождь, может быть, даже ливень и град. А я знаю, это все для того, чтобы подышать свежим воздухом и любоваться радугой. И понимаю, что это случится только тогда, когда пройдет буря и стихнет гроза. Да, кивнула она сама себе. Все на земле имеет свое объяснение. Этого мы часто не понимаем, но все равно непонятно, что же дальше. Теперь я знаю, что не идеально, и все люди тоже. Ну и что? Дорогой старик, откликнись. Пожалуйста, я так старалась все эти годы. Я выполнила все твои напутствия. Скажи мне, что дальше? Не успела она додумать последнюю мысль, как, о, чудо, вдруг почувствовала тепло. Странный свет разливался во всем ее теле. Теплые волны переливались и дарили необъяснимое чувство легкости, гармонии и покоя. «Боже мой, как хорошо!» — воскликнула она. «Разве может так быть? Я словно лечу, будто парю в воздухе, и мне хочется плакать от счастья и радости». Она подняла голову, огляделась вокруг, откинув волнистые пряди распустившихся волос. Тишина царила вокруг. Сосны раскинули мягкие ветви, орешник зеленел тугой листвой. Зяблик пел неутомимую и бесконечную песню. Природа жила своей жизнью, наполняя ее и не замечая произошедших в ней перемен. Естественным показалось, что далеко на лесной тропинке она увидела старика-соседа, которого прежде недолюбливала. Он, как тот мальчишка из детства, ходил всегда неопрятным, ворчал и, казалось, никого не любил. «Да и его никто не любил», — задумалась вдруг она. «Не любил и не любит? Да нет же! Я люблю его так сильно, что готова обнять и плакать от восторга. и готова дарить свою радость. А вот и кошка идет, мурлыча. Ее я тоже люблю, а вчера считала, что нет. Но все это было вчера, а сегодня, сейчас я чувствую непреодолимое желание всех обнять. Я люблю всех, и честных, и нечестных, и добрых, и злых, и собак, и кошек, и воробьев, и ворон. Всех-всех-всех. Что же это за чувство? Почему ощущаю, что я и остальные едины? Мы разные, но теперь соединены невидимыми нитями. А где мои спутницы? Вдруг вспомнила она про свои давние призраки. Где они? Я их ненавидела, оставила в лесу. Но теперь тоже хочу их обнять. И странно, не успела она подумать об этом, как сумасшедшая троица с плясками и песнями оказались рядом. Словно они только и ждали приглашения. «Простите меня, вас тоже люблю. Вы связаны со мной, вы часть меня. А я отказалась от вас, отвернулась, отвергла, игнорировала вас. Но вы терпели и ждали. Спасибо. Примите мою сердечную благодарность за терпение», — пролепетала она, улыбаясь. И тут случилось еще одно чудо. Девочка окаменела от увиденного. Три уродливых призрака просто растворились в воздухе, рассыпались, как песочная фата Моргана. А вместо них появились прекрасные феи необыкновенной красоты. И ей причудилось, что их одежды напоминают радужные крылья лазурных стрекоз, порхавших когда-то вокруг нее и старика. «Как же я могла их не любить? Какие же они красивые! Как чувствую в них родственную мне душу!» Она обняла своих фей крепко-крепко и в тот же момент почувствовала, как тепло ее сердце соединяется с ними и возвращается с мощью силы обратно к ней в сердце. В этом потоке яркой любви она почувствовала необыкновенную силу. Прежде никогда не испытывала она такого. «Это вы даете мне силу?» — с изумлением спросила девочка. «Твоя любовь соединила нас», — прошептала одна из фей. «Ты презирала меня и алчных людей вокруг себя. Но я вовсе не алчность, я бережливость. Спасибо, что приняла меня. Я была изгоем все это время. Да, иногда я мстила тебе, но не от хорошей жизни», — улыбнулась волшебница. «Ты сама заставляла меня. Сколько раз подружки давали тебе подсказки, что я тут, рядом, но ты сопротивлялась. А теперь я с тобой, и вместе с твоей щедростью мы будем в балансе. Именно в такой гармонии и есть твоя сила». «Спасибо», — вытирая слезы счастья, сказала девочка, и не успела очнуться, как услышала голос другой спутницы. «У меня тоже есть сюрприз для тебя. Я вовсе не зависть. Отныне ты будешь чувствовать радость за других вместо неприятного чувства в груди. Не нужно меня отрицать. Я всего лишь твое желание развиваться. Теперь ты станешь радоваться за других, но при этом будешь понимать, что если тебе нравится то, что хорошо делают другие, значит, ты хочешь научиться делать так же. И я подарю тебе для этого созидательную силу». Не дожидаясь очереди, ее перебила третья фея. «А я не гордыня. Я твоя индивидуальность. Теперь ты знаешь, что мы едины. Нет кого-то выше или ниже. Каждый выполняет свою роль в многогранной жизни, и я даю тебе твои же таланты, которые раньше были спрятаны от тебя, скрыты из-за того, что ты тратила энергию на возвышение над другими, вешала ярлыки, тратилась на мишуру. У тебя просто не оставалось времени, чтобы обращать внимание на свои способности. Но отныне, везде, где будет твой интерес, там и будут проявлены твои таланты. Я открываю доступ к твоим глубоким ресурсам. Хочешь писать картины, книги, танцевать, петь — все для тебя. Где будет твой интерес, там и твой талант. И помни, я даю тебе ровно столько, сколько ты можешь выдержать без ущерба для своей души. И не забывай благодарить за все, что у тебя будет получаться. Благодарить силу творческого потока, силу любви. Без них ты не сможешь создать что-то истинно красивое. Пока они общались, тепло продолжало пребывать в сердце девочки, обволакивало ее, захватывало все существо. Что это было? Любовь? Да, она. В мощном потоке любви растворялись все претензии. Гнев, зависть, злость, осуждение. Наступила долгожданная тишина. Наконец-то, спустя долгое время метаний, она чувствовала всеобъемлющий мир и покой. «Теперь я нашла ответ», — пела ее душа. «Любовь! Вот драгоценное лекарство от всех невзгод. Любовь, которая переполняет душу и переливается избытком, которая принимает себя и всех остальных такими, какие они есть». Девочка закрыла глаза. Перед мысленным взором проносились картины и сценки из ее жизни. Она вспомнила все ситуации, где ненавидела, злилась, обижалась. Будто кто-то смонтировал и показал фильм, где главным героем была она. К ней словно вернулись все персонажи. И те, кто обижал, и кто радовал, и кто раздражал, мешал или завидовал. Они шли друг за другом навстречу. И она обнимала их, желая добра. Благодарила их за опыт. Делилась со всем источником бесконечной любви, которая была переполнена сама. И с радостью наблюдала, как все, с кем она обнимается, меняются, наполняясь бесконечной чистой энергией. А потом открыла глаза и словно вынырнула из прозрачных, сверкающих глубин. Очнулась от глубокого сна и стала внимательно смотреть по сторонам. Она изучала пространство вокруг себя и видела, что ничего не изменилось. Просто она сама опять начала смотреть на вещи по-другому. Она чувствовала, что воротничок ее платья был мокрым. Значит, она плакала очень сильно. «Оказывается, — сказала она себе, — слезы могут быть не только следствием печали, грусти или обиды. Они могут быть слезами радости и благодарности». Сколько же длилось по времени все это? Часы? Ей казалось, один миг. И в то же время вечность. Вот ради чего можно было жить, чтобы встретиться с явлением под названием любовь. Никакие земные блага не могли сравниться с чувствами, которые она испытывала за короткое, а может быть, длинное время. «Что же?» — восклицала она вновь и вновь. «Любовь! Вот ответ! Да, я люблю всех и себя, несмотря на то, что я и все остальные не идеальны. Несмотря на это, люблю всех. Вот он, ответ на все мои вопросы. Любовь». Радостная и сияющая от счастья, она помчалась домой, словно хотела на весь мир объявить: «Я нашла формулу счастья». Она поднялась по шатким ступенькам скрипучей лестницы к себе в комнату, зашла в нее и посмотрела на волшебный шар, в котором потихоньку разгорался сияющий свет. «Благодарю!» — с этими словами уснула она в тот вечер. Утром проснулась на рассвете от пения птиц и еще от яркого свечения. Но не от солнечных лучей. В комнате было так светло, будто солнце заглянуло к ней в гости. Вся комната была озарена ослепительным сиянием. «Что же произошло?» «Кажется, я догадываюсь», — улыбнулась она. «Это мой шар светится таким же ярким светом, каким сиял когда-то на поляне в лесу. И этот свет уже не резал ей глаза, а только грел и радовал. Чистый свет наполнял комнату теплом. Она чувствовала всеобъемлющую гармонию. С трепетом подошла она к шару, взяла в руки и прижала к сердцу. «Благодарю тебя», — прошептала она. «За ответы, за учителей, за неприятные уроки, за прекрасные моменты, за радость, за злость, за все. Все они были очень важны для меня. Да, часто было невыносимо больно, но они помогли мне понять смысл происходящего, снять с себя ненужное, сбросить внешнее и открыть сокровище внутри меня — любовь. Быстро выбежала она из комнаты, чтобы рассказать всем историю, в истинности которой многие, конечно, усомнились бы. А если кто ей поверил, с ним тоже могло бы случиться такое же чудо. «Если бы только поверили», — мечтательно повторяла она. На улице все было и так, и не так. Все было как всегда. Улица, дома, люди, но все они были счастливы и радостно смотрели на девочку, улыбаясь. «Что же случилось?» — думала она. «Они тоже нашли сферу любви? Почему они смотрят на меня такими радостными глазами?» И вдруг поняла. Нечто дрожало у нее в груди. Странное ощущение сильнейшей вибрации исходило прямо из сердца, вибрировало изнутри наружу, излучало тепло и свет. Это был ее шар, ее чудо. Какое же счастье было чувствовать это свечение внутри себя. Вот так изменился вокруг нашей героини мир, заиграл новыми красками. Она шла по улице и смотрела на счастливые лица прохожих. Как же они узнали, что теперь у меня есть сфера любви? Может быть, у них она тоже есть, поэтому они видят мою? Да, точно, она у них тоже есть. Какая же красота окружает меня? И как я не замечала этого раньше? Природа, восходы, закаты, цветы, птицы, красивые люди, — восхищалась девочка, проходя по улицам, которые бывали свидетелями ее уныния и бесконечных претензий. Но теперь она знала. Секрет счастья не нужно искать далеко. Он живет внутри человека. И ключ от гармонии в его руках. Необходимо лишь иметь горячее желание открыть эту дверь в счастье. Решиться на смелость, пройти все уровни и барьеры и быть готовым увидеть свет и любовь. Теперь она постигла глубокий смысл когда-то прочитанной фразы. «Любовь и красота спасут мир». Да, вот где ключ внутри у каждого из нас. И никто не вправе вмешиваться в нашу жизнь, переделывать нас. Никто, кроме нас самих. Мы свободны по своей природе и меняться должны только по собственному желанию. Она радовалась своим открытиям и тому, что научилась делиться. И чем больше делилась она этим чистым источником света, тем больше наполнялась она сама. Наверное, вы хотите спросить меня, а что ж дальше? Счастлива ли сейчас та девочка? По-прежнему ли чувствует гармонию и покой? Знаете, счастье — не перманентное чувство. Оно проходит и уходит. И в этом суть жизни, в эволюции и в движении. Пока мы живы, игра в квест со ступенями и уровнями продолжается. Но самое важное, что она знает вектор движения к бесконечному океану любви, который один только может подарить неземное чувство настоящего счастья. Сила исцеляющей любви. Существует настолько великая сила, что даже наука еще не нашла способа объяснить ее. Это сила, которая поглощает и управляет всеми другими силами, которая отвечает за все, что происходит во Вселенной, и даже за то, что мы еще не успели распознать и объяснить. Это вселенская сила — любовь. Любовь — это свет, светящий для тех, кто ее дает и получает. Любовь — это гравитация, потому что заставляет людей притягиваться друг к другу. Любовь — это сила, потому что порождает и умножает лучшее в нас, удерживая человечество от уничтожения в своем эгоизме. Любовь — это Бог, а Бог есть любовь. Мы живем и умираем ради любви. Альберт Эйнштейн. Ну что же, мой дорогой слушатель, мы вместе прошли сложный путь, и ты, наверное, устал. Но я верю, что эта усталость радостная. Теперь мы можем присесть и немного поразмышлять. Зачем нам понадобились эти знания? Ключи, инструменты самопознания, найденные в этой книге или в других. Ты, может быть, и удивишься, но они появились здесь только для того, чтобы открыть твое сердце. Открыть для любви. Настоящей и безусловной. Без нее все искажается и теряет важность, утрачивает значение. Вера без любви превращается в фанатизм. Воспитание без любви — в двуличность. Справедливость обращается в жестокость. Ум — в хитрость. А правда — в критиканство. Каждый из нас, неважно, верует или нет, все равно, рано или поздно, обращается с вопросами или просьбами к некой вездесущей силе и просит здоровья для себя или для своих близких, просит материальных благ или карьерного роста. Для себя я сделала вывод. Единственное, чего стоит просить — безусловная любовь. Да, да, именно ее нам не хватает. Когда я первый раз осмелилась просить о безусловной любви, мне стало страшно. Ведь это означает, что твоя любовь не зависит ни от кого и ни от чего. Неважно, любит тебя или ненавидит. Я испугалась мысли, что меня не будут любить, а я все равно буду. Потом поняла, что это совсем не больно. Здесь и есть секрет счастья, когда твоя любовь не имеет границ и не подчиняется условностям. Она как бесценный эликсир, наполняя сердце, может исцелять любые раны, растворяет в себе все негативное. Злость, ненависть, зависть и обиды. И поэтому напоследок я хочу рассказать вам две истории о любви. Первая история о любви. Моя ступня после ушиба еще не восстановилась, но я все равно решила пойти на массаж. Придя в салон, попросила администратора предупредить массажистку, что у меня травма, и эту зону нужно с осторожностью, но получше массировать. Массажистка зашла в комнату, посмотрела на мою слегка отекшую синюю ступню и сделала недовольное лицо, всем своим видом показывая свою неприязнь. Я решила не обращать на нее внимания, но через некоторое время поняла, просто не могу больше терпеть, потому что она с такой агрессией и ненавистью, такими резкими движениями делала массаж, что я думала лишь об одном — поскорее прекратить эту пытку. Терпеть это все и еще за это платить, возмущалась я про себя. Ну нет уж, извините. Решила позвать администратора и попросить нового массажиста. Я была в салоне на хорошем счету. Они прислушивались к моему мнению и, конечно, не отказали бы мне. У меня даже мелькнула мысль написать жалобу на бестактность массажиста. И вдруг мысли стали двигаться совершенно в другую сторону. Войди в ее положение. Словно кто-то шепнул мне. Ей очень трудно. Она живет вдали от семьи. Давно не видела своих близких, детей. Ты же знаешь, они приезжают на целый год. Она в стрессе. Незнакомая страна, непривычная погода, чужие люди, обычаи, трудная работа. Может быть, она плохо себя чувствует или устала. А тут я со своей ногой. И пока девушка массировала меня, я вела внутренний диалог. И сама не заметила, как в какой-то момент злость трансформировалась в сострадание. Я только и чувствовала, как душа становится мягкой, и тепло начинает разливаться по всему телу. И от всей души стала отправлять этой незнакомке свою любовь. «Пусть будет тебе хорошо», — твердила я. «Пусть твоя душа наполнится любовью и радостью. Пусть». Не знаю, сколько продолжалось это состояние, но когда я очнулась и вернулась в реальность, то почувствовала на своем теле совершенно другие руки. Нежные, мягкие, которые транслировали совсем иную энергию. Резкости уже не было даже близко. Все делалось заботой и любовью. Сеанс закончился. Я подняла взгляд. Молодая женщина смотрела на меня сверкающими, любящими глазами. «Thank you», сказала она тихо сквозь слезы. Между нами произошло невербальное взаимодействие энергиями. Мы общались на языке безусловной любви, и она это почувствовала. отправленная мною энергия любви помогла трансформировать жесткую энергию неприязни. Она растворилась в поле безусловной любви. Несколько секунд мы смотрели друг на друга. Она не могла больше сдерживаться и расплакалась. Я тоже. Мы обнялись. И когда я вышла из комнаты, администратор спросила меня: «Как вам новая массажистка? Она из другого салона пришла к нам, но уже давно в России. У нее проблемы с документами, и вот уже 2 года она находится вдали от своей семьи и детей. У нее их 3. И особенно она скучает по младшему, часами смотрит на фото и плачет». «Она прекрасна», — сказала я. «Спасибо большое». Откуда я узнала, что она скучает по своим детям, что ей не хватает любви? Не знаю. Но разве это важно? Вторая история о любви. Вот я и дождалась этого момента. Наконец-то обо мне вышел материал, интервью в очень серьезном журнале. Все знакомые звонили мне, поздравляли и радовались вместе со мной. Но мне будто чего-то не хватало. Я ждала реакции от близкой подруги, которая должна была первой увидеть публикацию, так как она подписана на этот журнал. Она была моим самым любимым другом. Мы прошли вместе многие жизненные испытания и всегда оставались рядом. Я очень ждала поздравлений именно от нее. А она все не звонила. Упорно молчала. Наконец, не вытерпев, я позвонила сама. И то, что я услышала, сильно меня разочаровало. Сказать, что она была не рада, ничего не сказать. Она вообще была не похожа сама на себя. В конце беседы металлическим тоном произнесла: «Ну ты молодец, я за тебя рада». Я поняла, что все как раз наоборот. Не передать, как грустно стало мне и как неприятно. Было очевидно, что она завидует. И, естественно, моей первой реакцией стала обида. «Как она могла?» — повторяла я про себя. «Почему я радуюсь ее успехам, а она грустит?» И от этого понимания становилось все хуже и хуже. Душа наполнялась обидой и досадой. Через 2 дня она пригласила меня на день рождения дочери. Но в тот же день я должна была вечером улететь в командировку. И приняла решение отказать ей. Тем более, что была причина для отказа. Но потом поняла: она точно обидится. Ей будет очень больно. А раз уж зависть прокралась в ее душу, она может подумать, будто я себя веду высокомерно и специально не принимаю приглашения. Так что приняла решение — пойду. В ресторан я зашла со сдержанной улыбкой. Потихоньку собирались гости. Мне пришлось прятать настоящие эмоции за дружелюбной маской. Не хотелось портить праздник. Но внутри все кипело. Чувствуя обиду, я всячески ей сопротивлялась. Однако ситуация постепенно накалялась. В какой-то момент мне стало понятно, что могу просто взорваться. И тут я остановила себя. А действительно ли ты хочешь портить с ней отношения? Да, сейчас она поражена завистью. Но сколько раз она помогала тебе? Была рядом, когда ты нуждалась в поддержке. Почему же за один поступок ты готова забыть все хорошее, что она сделала для тебя? Сейчас ей тоже плохо. И не от хорошей жизни. Она чувствует зависть. И как никогда нуждается в твоей любви. А ты отказываешь ей и пришла на праздничный ужин с искусственной улыбкой сквозь презрение и обиду. В тот момент я вспомнила где-то прочитанную мудрость: «Полюби меня тогда, когда я особенно недостоин любви. В это время я больше всего нуждаюсь в ней». «Чего же сейчас ей не хватает больше всего?» — спросила я себя. Зависть возникает из-за нехватки признания и любви. И я, как близкий человек, искренне хочу дать ей то, чего ей так сейчас не хватает. Она достойна этого. Затем попросила налить бокал вина и произнесла тост. «Любимая подруга, ты сделала для меня так много. Ты поднимала меня, когда я падала, поддерживала меня, когда я была не уверена, заботилась обо мне, когда я была слаба. Я очень люблю тебя и благодарна судьбе, что ты есть в моей жизни. Спасибо тебе за все». Подруга молча стояла передо мной, окаменев. Хотела сдержать слезы, но они упорно текли по ее щекам. Она сделала шаг и обняла меня. «Спасибо», — прошептала она мне на ухо. Я была счастлива и с легким сердцем помчалась в аэропорт, чтобы не опоздать на свой рейс.